рассказ Роберта Рида «Оракулы». Засаду на Рейнголда устроили у самого лифта. Десяток великих и ужасных явились от оргкомитета, а с ними еще куча мелкой сошки. Все были при ламинированных бэджиках и сияли лучезарными улыбками, как бывает всегда, когда они оказываются в лучах истинной славы. Это было странное, сладкое мгновение. Кряжистый монстр, сглотнув, прошаркал вперед, протягивая руку. «Мистер Рейнголд!» Ладонь у него была мокрая от пота. Потом он пробормотал собственное имя и лишь затем возвестил: «Счастлив, наконец, с вами познакомиться!» И со свистом, втянув воздух, добавил: «От имени нашего конвента хочу поблагодарить вас за то, что нашли возможность приехать. Я знаю, как вы страшно заняты в комитете. Я знаю, мы все знаем, что 3 дня из вашей жизни — это огромная жертва». Джек смотрел на устроителя в упор и многозначительно молчал. «Ну...» Молчание оказалось тем ответом, какого организатора никак не ожидали. Однако устроителя было уже не остановить. «Если вашей семье что-нибудь понадобится, просто пошлите мне мейл. Пожалуйста. Любые проблемы с программами или с развлечениями, все что угодно. Любой из устроителей, все что в человеческих силах». «Мы бы хотели подняться в номер», — выпалил Джек. Остальной делегации он послал теплую улыбку, а повернувшись к лизоблюду, дал ей увянуть, преобразив в колючую гримасу. «Моя семья очень устала. Мы приехали издалека». «Ну, разумеется». «Покажите, как пройти к столу регистрации. Сейчас же». «Да, сэр». Но лишившийся самообладания устроитель только поворачивался вокруг себя, наугад тыча пальцем во все стороны. Сжалившись над ним, поспешила вмешаться миниатюрная помощница. «Вон там, сэр. Сразу за фонтаном, сэр». Кивнув, Джек двинулся в сторону фонтана. «Спасибо», — сказала за него Таша. «Как мило с вашей стороны нас встретить». И, прикрикнув на мальчиков, чтобы не отставали, нагнала мужа и только тогда вполголоса заметила: «Мечем грома и молнии?» «Позже поговорим», — пообещал Джек. «Жду не дождусь». В огромном вестибюле отеля царила суета. Впрочем, он не казался переполненным, и шума оказалось меньше, чем того можно было ожидать. Сотни фэнов болтали, сбившись тесными группками, но большинство внимательно изучало проходившего мимо Джека. Приглушенные голоса и громкий шепот сливались в уважительное бормотание. Иные фэны ухмылялись, как старые знакомые, другие же нервозно посмеивались. Наверное, с четверть присутствующих — инопланетяне. Мучительно выверенные костюмы, смоделированные из псевдоплоти и голосвета, в дополнение к расхожим хлопку и краске. Голосовые аппараты и вживленные переводчики позволяли людям общаться на любых языках. Джек без труда представлял себе, что они говорят. Глядя на человеческие лица с глазами на полвосьмого и елейными улыбками, так просто было почувствовать себя великим. А потом сердитая рожа или сдавленное проклятие напомнили Джеку о том, что кое-кто не одобряет ни его самого, ни его работу, и включилась писательская паранойя. У кого при себе пушка? У кого веревка? На каком дереве его повесят? Глупая паранойя, но с веской причиной. Глянув на жену, Джек втянул в легкий воздух. «Кое-что вовек не изменится», — весело бросила Таша. «Только посмотри на всех этих инопланетян». «Но ни одного клингона», — возразил Джек. «Такое впечатление, что бедняги совсем вымерли». К несчастью, их семилетка подслушал разговор родителей. «Кто такие клингоны?» — спросил он, дергая отца за рукав. «Инопланетяне понарошку», — объяснила мать, — «из старого кино и телевизора». Питти обладал обширным, хотя и крайне поверхностным знанием массовой культуры. «На кого они похожи?» — спросил он, надувая щеки. «На фруфурканов?» «Нет», — начал было Джек. «На Бола? На смайликов?» Мальчик бросал вопросы наугад. «Может, на Бишоп Бойс?» «Тупица! Клингоны же были просто люди!» «Только в 12 лет можно так кипятиться из-за простого невежества». «Просто компания актеров, Питти! Дурацкие актеры в дурацких масках, накладных примочках при бомбасах!» «Спасибо», — вмешалась мать, прибегнув к дисциплинарному тону. «А кто же они еще были?» — не унимался Клей. И клингоны вовсе не вымерли, потому что никогда взаправду не существовали. Его родители обменялись усталыми взглядами. «Спасибо», — снова сказала Клею Таша, наградив его предупреждающим взором, отчего мальчик опустил плечи и выпятил нижнюю губу. Вестибюль тянулся как будто целую вечность. Между фонтанами и озерцами, деревьями в катках и мощеными дорожками разместились столики десятков всевозможных ресторанчиков. За ближайшим столиком сидел одинокий Фен. С каким-то странным, отрешенным и в то же время сердитым видом он пялился на Джека. Но не успела снова вспыхнуть паранойя, как Джек понял. Мужик просто в имплантах. Экстраглазки, как их назвала реклама. В настоящее время Фен был практически слеп, погружен в игру, книгу или вымышленную реальность. Экстраглазки только-только вышли на рынок и были чертовски дорогими. Лишь очень немногие решались заменить данные богом глаза на протезы-импланты. А кроме того, коммерческие модели были громоздкими и медлительными по сравнению с настоящими прототипами, экстраглазками, на которые последние 5 лет весьма успешно полагался Джек. И снова он почувствовал себя подлинным венцом творения. Стол регистрации стоял у дальней стены. Выточен он был из куска искусственно выращенного сапфира, а за всей этой блестящей голубизной маячил одинокий андроид в черно-белой униформе и с улыбкой, которая яркостью могла потягаться с газовой горелкой. Лицо было человеческим ровно настолько, чтобы вселять уверенность. Голос был под стать. «Мистер Рейнголд!» — воскликнула машина. «Добро пожаловать в Мариот!» «Спасибо, наш номер?» «На 47-м этаже, номер 9. Мы можем подняться?» «Когда пожелаете». Джек помедлил. Глядя в искусственное лицо, он спросил: «Откуда вы знаете, что я Джек Рейнголд? Каковы меры безопасности?» «Распознавание черт лица», — начал робот. «Разумеется. И отпечатки сетчатки. И отпечатки пальцев». Улыбка андроида стала еще шире. «Плюс, сэр, мы дополнительно задействуем 3 метода, суть которых я не вправе раскрыть». «Феромоны и моментальный снимок мозга», — угадал Джек. «И что еще? Маркеры метаболизма или сканирование тела?» Робот молчал. «На 47-м этаже?» — переспросил Джек. «Да, сэр. Платформы подъемника расположены по всему холлу. Но если вы предпочитаете лифты, они есть у каждой из основных стен». Оглянувшись, Джек увидел, что Таша подталкивает к нему мальчиков. «Нам снова подниматься», — объявил он. «Лифт или подъемник?» «Подъемник!» — закричали мальчики. Таша терпеть не могла подъемники, у нее кружилась голова. «Нет уж, спасибо», — сказала она. «Я, пожалуй, поднимусь по старинке». «По лестнице?» — пошутил он. «Пап, что такое лестница?» — с саркастической улыбкой поинтересовался Клей. Чем заработал терпеливый смешок своего отца? «Пошли, мальчики, давайте обгоним маму». Ближайший подъемник походил на полированную плиту песчаника. Места на нем хватило бы и на 20 человек. В центре имелось кольцо плюшевых банкеток, которые выглядели так, словно никто и никогда ими не пользовался. Поднимаясь в невидимой шахте, диск плавно взмыл с пола вестибюля. Ни одного лишнего звука, только бормотание фенов и журчание воды. Бесстрашный Пити стоял на самом краешке, пока они взлетали ввысь. Клей делал вид, будто ничего не боится, но держался в добрых 6 дюймах от края. Джек предпочел сесть, нисколько не стыдясь минутного приступа боязни высоты. Сверху вестибюль казался еще более шумным и многолюдным. Там вполне могло тусоваться несколько тысяч фенов. Джек поймал себя на том, что высматривает костюмы инопланетян, проверяя, насколько они точны. Болла были популярны. И в Кены. И еще несколько раз, чьи названия так терзали слух, что люди упростили их, изменив на свой лад: смайлики, робины, бишоп бойс. Подвесные мосты из пластмассы, созданные бишоп бойс, покачивались над крытым портиком. Без подсказки подъемник остановился перед их номером. Элегантные кованые перила сложились, позволяя им пройти, а затем поднялись и с беззвучной грацией застыли снова. Мальчики и их отец с минуту постояли у перил, глядя вниз с высоты. Отель представлял собой цилиндр внутри еще одного, более широкого и высокого цилиндра. По правде говоря, это был крохотный образчик архитектуры. Небольшое зданице, погребенное внутри постройки, более величественный. И все же в отсутствие реперных точек отель казался огромным и запоминающимся. «Пора!» — подал знак Клей, и братья сплюнули за перила впечатляющие шарики слюны. «Хватит!» — смеясь одернул их Джек. Дверь в их номер была приотворена. Встретив домочадцев посреди гостиной, Таша улыбнулась. «А лифты тут быстрые!» — похвалила она. Багаж уже прибыл и сам себя распаковал. «Мило!» — оценила Таша номер. Джек, соглашаясь, кивнул. Окон в старом смысле тут не было, но на внешней стене висело окно смайликов. Вид из него передавался через несколько метров бриллиантового композита и труб антиматерии. Гостиница располагалась в 20 милях над грядой снежных пупырышков под названием Анды. Джек смотрел на запад, и его соколиный взор улавливал искривление горизонта, голубизну Тихого океана, сливающуюся с чередой роскошных голубовато-белых облаков. И все же океан, облака и бури были незначительными в сравнении с небом. Они стояли там, где начиналась Вселенная, вокруг висели мириады звезд и того, что не было звездами, и все вращалось с бездумным величием, с начала времен приводившим в движение Вселенную. «Что же случилось внизу?» — спросила Таша, обнимая Джека за талию. «Тот господин, который вышел нас встречать...» «Мистер, приближенный к императорскому ложу?» «Много лет назад он составлял программу конвента. Мы уже поженились. Я был признанным писателем. Я приехал на кон с опозданием и попросил разрешения участвовать в некоторых семинарах, но мистер приближенный сказал, что никогда обо мне не слышал, что я тут никому не нужен, а потом повернулся ко мне спиной». Слыша свой тон, Джек не мог сдержать смеха. «Мелочно с моей стороны, правда?» «Но его жена думала иначе». «Тебе надо было поиздеваться над ним. В присутствии его друзей тебе надо было...» «Что?» Ей не хотелось произносить этого вслух. Подняв черные брови, она состроила хищную гримаску, потом глянула на сыновей. «Как вам вид?» «Нормально», — снизошел Клей. Питти только пожал плечами. «Ребята!» — выдохнул Джек. «Мы же в отеле на краю космоса. Наш отель внутри трех наполовину законченных высотных аэростатов. Как только через полтора года их достроят, вся солнечная система будет у наших ног». И со смехом доверительно продолжал. «Я и мечтать не мог, что увижу такой спектакль. Во всяком случае, в этой жизни. Никогда!» Питти глянул на отца недоуменно. «Но почему?» «Какое сегодня число?» — спросил Джек. 13 августа», — выпалил семилетка. «Нет, какой у нас год?» Клей уже играл в эту игру раньше. Сморщившись, он сообщил, как если бы разговаривал с полудурком. 2017-й, сам знаешь». Усмехнувшись, Джек обнял их мать за талию. «Но вы-то, ребятки, не знаете, даже понять не можете, сколь невероятным и невозможным, сколь чудесным все это кажется мне». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Во Вселенной ничто не совершается лишь однажды. Все возможное повторяется раз за разом. Миллиард успехов — ничто иное, как хорошее начало. Даже события, которые кажутся людям чудом, могут быть воспроизведены с обманчивой, почти беспечной легкостью, будь то строительство великих планет из микроскопической пылинки или сотворение жизни из простейшей палитры космических атомов. Первые планеты за пределами Солнечной системы были обнаружены на закате прошлого тысячелетия. Как только астрономы обзавелись опытом и нужными приборами, открытие таких планет стало обычным делом. У ближайших Солнц, как выяснилось, танцует несколько сотен газовых гигантов. Некоторые из этих небесных тел вращались по похожим на земную орбитам вокруг ручных звезд класса G и K и представлялись наилучшими мишенями для радиотарелок. Так были обнаружены Волла. Инопланетяне жили на землеподобном спутнике сверх Юпитера. В Их сигнал был сравнительно несложен и легко поддался расшифровке. Подобно людям, боллы испытывали непреодолимое влечение к визуальной информации. Больше всего они любили посылать изображения своей родной планеты и богини-матери, а также полудюжины колонизированных ими спутников и планет, разбросанных по их собственной Солнечной системе. Кроме того, они были гуманоидами, что делало их вполне презентабельными для земной аудитории. Болла были также двуполыми. Жили они в городах, окруженных сложными и красивыми фермами. У них имелись национальные государства и религиозные храмы, а их эстетические вкусы не слишком отличались от вкусов неких умеющих использовать орудия обезьян, которые начали дни и ночи проводить за разглядыванием восхитительных картинок дальних миров. Джек Рейнголд был средней руки писателем, который некогда написал о существах, в общем и целом похожих на Болла. Его роман получил прохладные отзывы, книгу уже давно перестали спрашивать в магазинах, и в деталях его инопланетяне не слишком походили на настоящих. Но жадным до мнения специалистов репортерам на это было плевать. Им нужны были важного вида эксперты, которые сидели бы под софитами и с вежливой улыбкой выдерживали град одних и тех же не имеющих ответа вопросов. Как скажется это открытие на будущем человечества? Еще слишком рано говорить. Революционизирует Болла наши технологии. Да, они дальше продвинулись по пути технического прогресса. Но они посылают картинки, а не планы улучшенных ракет. Как изменятся перспективы человечества? Расшириться, надо думать. Смогут ли религии и человечество выдержать такой удар? Слишком рано об этом тревожиться, сообщил своей аудитории Джек. Вы довольны, что предсказали появление Болла? Но он предсказал очень немногое. В первом интервью Джек признался, что его инопланетяне не слишком напоминают Болла. Ни устройством общества, ни историей, ни психологией. Но Таша, поднаторевшая в Public Relations, убедила его быть чуть снисходительнее и высказываться не столь откровенно. «Твоя книга давно уже сошла с прилавков», — напомнила она ему. «Давай заинтересуем людей. Может, тогда продадим пару экземпляров». Поэтому Джек беззастенчиво присвоил себе все мыслимые заслуги. Он научился кивать и улыбаться, описывая, как некогда воображал себе инопланетян. Потом он указывал на одно из недавно присланных изображений, извлекая всевозможные безумные домыслы из того, что по сути являлось парой тысяч забавных открыток, которые прибыли за последние 3 недели. Именно этим он и занимался, когда вмешался репортер MSNBC, бормоча: «Прошу прощения, мистер Рейнголд, никто не слушает». «Что вы хотите этим сказать?» — ощетинился Джек. «Сэр», — индифферентно протянул репортер, — «трансляция прервалась несколько секунд назад. Но через пару минут мы, вероятно, к вам вернемся, если вы согласитесь коротко прокомментировать последние новости». «Какие новости?» Постучав по наушнику, тот с многозначительной ухмылкой признался: «Только что объявили. Какой-то телескоп в Австралии засек еще одних инопланетян. И они ничем не напоминают ваших ручных Болла». Это были смайлики, прозванные так за огромные рты и зубастые ухмылки. Если шепот Болла доносился с соседнего Солнца, то сигнал смайликов пришел с расстояния в 1000 световых лет и в сравнении с первым казался ревом. У его источника не было никакого Солнца. Инопланетяне бросили родную планету целую вечность назад и мигрировали подальше вообще от каких-либо звезд. Они жили, преобразуя кометы, а иногда и планетоиды, строя искусственные солнца и бескрайние поля радиотарелок. Каждую секунду их сигнал изрыгал энергии больше, чем человечество произвело за всю историю своего существования. И следуя какой-то невнятной логике, смайлики не желали ничего другого, кроме как хвастать, показывая всей Вселенной, какие они умные. Их сигнал был напичкан сотнями сокровищ, включая точные чертежи быстрого и чистого термоядерного реактора, ракеты с плазменным ускорителем и схемы изготовления ультрапрочных материалов. А также океан замысловатых математических постулатов, которые представлялись столь ожидаемой М-теорией. И что было, наверное, самым поразительным, инопланетяне прислали в придачу подробную карту Млечного Пути, и в ней обозначили все расы разумных существ, от которых услышали хотя бы бормотание, а также частоты и методы трансляции с указанием мест, где искать этих соседей. Вселенная ничего не делает трижды. Люди, Болла и смайлики были всего лишь первыми примерами общего, пусть и неординарного и непредсказуемого феномена. первый же год дали о себе знать 40 уникальных рас. Хотя это и было искаженное кудахтанье, продлившееся меньше минуты. На исходе второго года в заголовки новостей попадали лишь самые зрелищные или ужасающие расы. А через 10 лет волна ажиотажа схлынула. «Не знаю, скольким еще расам мы должны будем со временем дать имена», — задумчиво сказал Джек. «Знаю лишь, что они повсюду, и нам предстоит обыскать еще большой кусок неба». «Мне правда понравился ваш сериал «Манок», — говорил слегка помятый мужчина, которому явно перевалилось за 60. Улыбаясь автору со смесью самодовольства и неосведомленности, он добавил: «Пишите новую? Потому что последняя, она вроде как обрывается на середине». В это мгновение Джек вновь превратился в писателя. Он вспомнил, как неловко чувствовал себя на конах профи. Эти сборища были невероятно шумными и суетными, а для людей робких так просто превращались в сущий кошмар. Не в том дело, что стоящий перед ним фэн был неприятным или грубым. Если уж на то пошло, бедняга старался изо всех сил, распространяясь о романах десятилетней давности, и вид у него был слишком серьезный, когда он спросил: «Так что будет в продолжении?» «Ничего», — вынужден был ответить Джек. «Следующих книг нет». «Как это нет?» Фэн покачал головой, потом с неуместным сочувствием сказал: «Мне очень жаль. Не пишется?» «Просто больше не хочу». «Но как ему доходчиво объяснить? У меня теперь другая работа». «Но это же кон!» — не унимался Фэн. «Разве вы здесь не как профессиональный писатель?» «Меня пригласили», — с нажимом сказал Джек. «Раньше я этим занимался. И, разумеется, меня привлекло место, где проводится конвент». Фэн недоуменно поскреб клокастую седую бороду, и в голову ему пришел очевидный вопрос: «А чем, собственно, вы теперь занимаетесь?» «Я в комитете «Оракул».» Тут, наконец, в голове Фэна щелкнул какой-то упрямый переключатель, глаза у него загорелись, а рот захлопнулся от изумления. «Извините, я не знал», — пробормотал он. «И что вы там делаете? Вы чей-то консультант?» «Нет, я действительный член с правом голоса», — мягким, но счастливым тоном ответил Джек. «Полноправный член на протяжении последнего десятилетия». Фэн только пожал плечами, признав: «Я просто читатель. Я знаю, что мне нравится, и не трачу времени на политику и все такое». «В комитете сотня членов с правом голоса», — согласился Джек. «Черт, я и сам не знаю всех по именам». Это была ложь, но вполне правдоподобная. Вот чем писатель зарабатывает на хлеб: превращает неправду в удобоваримое подобие истины. «Ну тогда...» Фэн как будто обрел самообладание. «Как оракул, скажите...» «Да». «Вы предвидите время, когда писатели опять станут сочинять книги, какие мне нравятся?» «Может быть», — сказал Джек. «Честное слово?» «Вовсе нет», — подумал Джек, но улыбнулся и с легкостью бывалого сказочника произнес: «Скорость перемен, как мне кажется, падает. Через несколько лет при новом поколении высокообразованных читателей возрождение нашей профессии, на мой взгляд, вполне реально». А потом, набрав в легкие воздуха, он добавил: «Не обижайтесь, ладно? Я только что увидел старого знакомого, с которым мне очень нужно поговорить». «Конечно, конечно. Большое спасибо, сэр». Джек поспешил слиться с толпой. Поблизости ошивалась пара завсегдатаев, один из которых делал вид, что он смайлик, четвероногая с парой дюжин ручищ по обеим сторонам тела. Единственное лицо смайлика было обращено к Джеку, и когда он проходил мимо, кто-то зарычал, и определенно человеческий голос произнес: «А вот это процензурируй». И одновременно на шестипалой лапе поднялись вверх два средних пальца. Джек сделал вид, будто ничего не заметил. Просканировав экстраглазками публику, он без труда отыскал в столпотворении знакомую физиономию. Круглое, гладко выбритое личико улыбалось, навстречу ему протянулась сильная рука. «Сэм Тиммонс!» — воскликнул Джек. «Как дела?» «Процветаю!» — отозвался его бывший коллега. «А ты как поживаешь, Джек?» «Перебиваюсь кое-как». «Только не ты!» — возразил Тиммонс. «Не прибедняйся!» Они посмеялись, разглядывая друг друга. Прошло 7 или 8 лет с тех пор, как они в последний раз виделись лицом к лицу, и годы отнеслись к Тиммонсу благосклоннее. Он всегда был немного грузен, но полнота лишь разглаживала черты его лица, чего нельзя было сказать о внешности Джека. И, как всегда, одежда Тиммонса была сшита на заказ. Материал Бишоп Бойса, итальянские туфли, словом, лощеный господин. Русые волосы нисколько не поредели. Несложный трюк при новых биотехнологиях. Но пусть даже улыбка и сияла в 100 ватт, взгляд у него был зрелого человека, жесткий и уверенный. «То еще сборище?» — светски небрежно бросил Джек. «Да, не старые иконы», — со счастливым смехом заметил Тиммонс, а потом, хитровато подмигнув, добавил: «Я видел, как смайлик показал тебе палец». «Наверное, так и не принял мандат комитета», — отмахнулся Джек. «Кое-кто так никогда и не усечет, что к чему», — сказал Тиммонс. «И очень глупо», — проворчал Джек и тут же пожалел раздраженном тоне. Но Тиммонс, похоже, замечание оценил. «А какой у нас еще есть выбор?» — спросил он с непоколебимой уверенностью. «Необходим контроль? Определенные приоритеты? Отсрочка катастроф?» Он кивнул, улыбнулся и после минутного раздумья переменил тему. «Господи, помнишь нашу первую встречу? Мы только-только опубликовались. Сколько у нас было на счету? По паре паршивых рассказов? И книги подписывали за одним столом с...» Джек вставил старое имя. «Старик был обкурен до чертиков», — продолжал вспоминать Тиммонс. «Или пьян. Наверное, и то, и другое. Но тем ребятишкам было плевать. Его фэны все подтаскивали и подтаскивали книги. Мешками, тачками, грузовиками, черт побери». Они снова с удовольствием посмеялись. Таково назначение молодости. Быть источником развлечения в годы безбедной старости. «Да ладно», — сказал Тиммонс. «Никто ведь все равно старого дерьма не читает». «Точно», — согласился Джек. Тут они снова посмеялись, но уже совсем по-другому. Словно мелочные победители, злорадствующие над трупом старого врага, они тихонько веселились, глядя куда угодно, только не в глаза друг другу. Продолжение рассказа Роберта Рида «Оракулы» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Рид. «Оракулы». Продолжение. «Ты говорил, что кого-то встретил?» — напомнила Таша. «Что-что?» «Ты говорил, что с кем-то столкнулся на банкете». Тут она сообразила, что делают глазки Джека. «У нас же отпуск! Хватит работать!» «Ну, милый!» — сказала она напряженно раздраженным голосом, накрывая ладонью его закрытые глаза. «Забудь о мире! Забудь о человечестве! Послушай меня, ладно?» Он почувствовал ее руку, жар и длинные элегантные фаланги пальцев, но не видел ничего, кроме того, что проецировали экстра-глазки. Даже открыв глаза, он видел только череду картинок, выдернутых из файлов под грифом «Только для членов комитета». Для отключения сложных функций глазок требовалось время. Согласно закону, то, что проходило перед ними, невозможно было хранить, каково бы ни было кодирование. «Ты вернулся?» — осведомилась Таша. Наконец Джек смог сказать: «Теперь да». «Так что случилось на банкете?» «Раздавал автографы, болтал со старыми фенами». Он упомянул старика, который уже много лет не читал ничего нового. «Те же лица, только постаревшие, вид усталый. И вообще их стало меньше. А я все еще чувствую себя новичком». «Врешь», — отозвалась она. «Спасибо». «Я имела в виду, что с тех пор, как бросил писать, ты многого достиг. Это они тут маленькие люди, не ты». Он решил сменить тему, признав: «Народ в костюмах и впрямь моложе, в этом я уверен». «Ну да, логично». «Смайлик заставил меня поволноваться». Он пожал плечами. Уставился на меня огромными черными глазами, по-детски поддразнил. «Наверное, кое-кто не одобряет нашей нынешней политики». «Он тебе угрожал?» «Нет, просто пожаловался». Тут он заставил себя поглядеть жене в лицо, напоминая: «Мы здесь в безопасности. Если бы я думал иначе, я бы не приехал. И уж, конечно, тебя с мальчиками не привез бы». «А что тут может быть опасного?» — спросила она, рассердившись. «Ведь ваша служба безопасности проверяла отель и организацию Кона. Сколько раз нас просканировали по дороге из Кита?» «Верно». «Новейшие меры безопасности», — напомнила она. «Да, наблюдение за всеми и вся. Даже старомодная потасовка едва ли возможна». «У тебя паранойя», — огрызнулась жена. «Потому я и получил эту работу». Он слабо улыбнулся в извинение. «Я зарабатываю столько, потому что, в отличие от многих, способен волноваться из-за пустяков». Жена наблюдала за ним со смесью восхищения и сомнения. Потом, сочтя это за лучшее, сменила тему беседы. «Когда ты пришел, ты начал с того, что наткнулся на кого-то на банкете. И кто это был?» «Ах, да, Сэм Тиммонс». «Да? И как он поживает?» «Выглядит прекрасно, как всегда. Счастлив. Здоров». Тихонько рассмеявшись, Джек добавил: «В таком порядке, надо думать». «А откуда он деньги берет?» «Консультации, инвестиции». «Хорошо ему». Таша присела на кровать рядом с Джеком. Выглядела она усталой, раздраженной и сексуальной. Гостиничные номера иногда действовали на нее таким образом. «А что ты сейчас просматривал? Что-то о Сэме?» «Нет, просто сводку последних событий». «Поделишься?» «Беспорядки в Бомбее и Киеве». «Опять группировки консерваторов?» «Как всегда». Десятки антинебесных движений боролись за то, чтобы повернуть время на 20 лет вспять. Но по большей части они дрались между собой из-за пустяков и мелких амбиций. «Что еще?» — спросила Таша. «Хочу хороших новостей». «Экономическая эффективность каждые 7 месяцев возрастает вдвое, а экономический рост тянется за ней». «А как насчет чего-нибудь более личного?» «Карин родила ребенка», — доложил Джек. Карин была тоже членом комитета и, что важнее, одной из лучших подруг Таши. «Ну надо же! Просто прекрасно! Что ж ты мне раньше не сказал?» «Сказал только что». Таша показала ему язык. «А что ты смотрел, когда я тебя прервала?» — не отставала Таша. За последние 12 часов комитет провел 3 успешные облавы. Одну в Шанхае и еще 2 в Сибири, сдался Джек. «Магические лавки?» — шепотом спросила она. «Не могу сказать». Господи! И почему люди забивают себе голову этой чепухой? Я не говорил. Ничего не говорил, успокоила она его. Таша встала с кровати. Она подумала о мальчиках. Джек видел, как за влажными глазами рождаются страхи, как паника заслоняет здравый смысл. Но они ведь здесь в безопасности. Таша всегда гораздо больше доверяла мировым системам безопасности, чем на то был способен ее параноидальный супруг. И к тому же, разве система не работает? Магические лавки были идентифицированы устройствами наблюдения, и облавы прошли без малейшего инцидента. Невинные не пострадали, и наказание понесут только виновные. «Хорошо выглядишь», — он сменил тему. Ночная рубашка его жены была прозрачной, ткань испускала недавно открытые феромоны. Инопланетяне ничего не знали о биологии людей, но подарили им приборы, способные анализировать и синтезировать все до единой молекулы в природе. Еще один переворот в безумный век, когда сотни революций в бешеной скачке нагоняли одна другую. И все же грудь женщины способна увлечь любого мужчину. «О чем ты думаешь?» — спросила Таша, заранее зная ответ. Он поглядел на окно смайликов, думая о постоянно наблюдающих за ними станциях ООН. «Может, нам вызвать другой вид?» — предложил он. «Что-нибудь более развлекательное. Что-нибудь циничное?» «Несомненно», — объявил он. «Ладно», — сказала она, направляясь в ванную. «Выбор я доверю тебе». Джек стянул рубашку, экстраглазками сканируя меню развлечений в номере. «Так это был Тиммонс!» — перекрикивая шум бегущей воды, крикнула из ванной Таша. «Да, а в чем дело?» «Разве не он получил ту большую премию? Все говорили, что ее получишь ты, но он купил десяток бюллетеней для своих друзей». «Это была всего лишь премия», — возразил Джек. «Ну, разумеется». Сделав выбор, Джек упал на чистые простыни и уставился в белую пустоту потолка. «Сэм носит экстраглазки», — сказал он. «Я поначалу даже и не заметил». Шум воды прекратился. «Что ты сказал?» «Экстраглазки у Сэма не хуже моих», — Джек покачал головой. «Он сказал, что заполучил их обходным путем через одного друга». «Так и я свои получила так же», — возразила Таша. «Я помню». «Ты мой друг?» «Всегда», — промурлыкал он. А потом закрыл чудо глаза и перестал видеть что-либо. «Всегда», — со вздохом повторил он. «Сэм пригласил меня поужинать с ним завтра вечером. Ради былой дружбы». «Пусть лауреат и платит», — сказала Таша. «Он заплатит. Еще как заплатит». Повернув голову, Джек снова открыл глаза. В окне смайликов возникли оцифрованные любовники, с пылом занятые тем, чему следовало бы происходить за закрытыми дверями, и Оракул оставил их без внимания, рассматривая то, о чем не следует упоминать вслух. Станут ли люди когда-нибудь снова писать научную фантастику? Нанофоны многократно усилили слова человека, в голосе которого звучала ностальгия и неподдельная надежда. Некогда он был издателем, невысокий, красивый пожилой мужчина, когда-то известный ненасытностью в чтении и триумфами выбранных им авторов. У Джека Рейнголда он ни разу не взял ничего, даже листка со списком покупок. Теперь же, повернувшись всем телом влево, он произнес «Джек» с любовью. «Джек, представься, пожалуйста. Ради тех, кто живет на Плутоне. А потом, если ты не против, выскажи свое веское мнение. Будет кто-нибудь писать научную фантастику, серьезную научную фантастику?» «Не знаю, насколько веским будет мое мнение», — улыбаясь, сказал Джек, глядя в необъятный зал. Участников дискуссии пришли послушать около 1000 фэнов. Костюмов было немного. Публика собралась по большей части белая, в основном мужчины, и все как будто были заинтригованы происходящим. Джек собрался с мыслями, излагая вкратце свою биографию. В молодости он с грехом пополам зарабатывал на хлеб как писатель. Потом его книги перестали продаваться, и начались проблемы с пристраиванием новых текстов. Здесь Джек бросил быстрый насмешливый взгляд в сторону издателя. «А потом все переменилось», — продолжал Джек. «Инопланетяне и футуристические технологии снова вдруг стали интересны широкой публике, и в следующие несколько лет рекой полились переиздания и допечатки моих старых вещей. И впервые за свою карьеру я стал зарабатывать действительно приличные деньги». Угрюмое бормотание в аудитории. «Я как раз собирался построить дом моей мечты», — поведал он, — «когда случился Хьюстон». С тем же успехом он мог сказать «Санкт-Петербург» или «Мадрас». Но собрались здесь по большей части американцы, и у всех и каждого были родственники или знакомые, погибшие в катастрофе на юге Техаса. В одночасье наше общество совершило прыжок от любопытства и спекуляций к панике. А когда здравомыслие наконец возобладало, мы приняли ряд жестких прагматических решений. Сотни задниц заерзали на сиденьях. «Джек», — снова сказал издатель, словно они были лучшими друзьями, — «ты никогда мне об этом не рассказывал. Как ты, собственно, получил пост в комитете «Оракул»?» «Честно говоря, не знаю», — Джек пожал плечами. Большинство фэнов решили, что он шутит. Даже издатель рассмеялся. «Нет, правда. Я всегда думал, поправь меня, если я ошибаюсь, что поводом послужили твои предупреждения по телевизору, мол, слишком многие перемены происходят слишком быстро». «Не один я выступал с такими предупреждениями», — возразил Джек. «Но ты предсказал проблемы с технологиями смайликов. Всю эту историю с магией». Смайлики жили сегодня в межзвездном пространстве общинами, расположенными на огромном расстоянии друг от друга. Отчасти объяснялось это тем, что свою родную планету они уничтожили. Это была одна из проходных деталей, которая оказалась погребена под их чудесами и надменным хвастовством. То же случилось и в Хьюстоне, только во много меньшем масштабе. Частная исследовательская лаборатория на основе спецификаций, взятых из открытого фонда, построила машину, которая должна была производить совершенные нанопроцессоры в огромных количествах. В результате погибло 2 миллиона человек, город был разрушен, и по сей день Техас кипел и выплевывал черные ядовитые облака. «На мой взгляд», — начал Джек, потом помедлил, делая вид, будто подбирает слова. Ему хотелось казаться вдумчивым и осторожным, пусть даже он точно знал, что собирается сказать. «Паника была повсюду», — наконец снизошел он. «На всех уровнях, в частной жизни и верхних эшелонах правительств. Все были до чертиков напуганы. Нам требовались меры контроля, потоков информации с неба. И нам отчаянно нужны были люди, способные направлять и контролировать развитие общества». Он вздохнул. «Мое имя было на слуху. Я появился в паре программ новостей и походя познакомился с некоторыми правительственными чиновниками. Прав он был или нет, но кто-то на самом верху выбрал меня на место, зарезервированное в комитете для американского писателя». «И ты занимал его почти 10 лет», — заметил издатель, — «и был отмечен наградами». Джек улыбнулся аудитории, демонстрируя уверенность в себе, и, наконец, ответил на почти уже забытый вопрос. «Да, мне кажется, появятся новые вещи в нашем жанре. Со временем, когда скорость перемен снизится. И когда наша планета решит, куда она движется и как собирается туда попасть». Если судить по кивкам и удовлетворенному шелесту, ответ пришелся по вкусу. Но у Джека годы ушли на то, чтобы освоить высокое искусство политики. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». За длинным столом сидели еще четверо авторов на пенсии. Двое мужчин, две женщины. Первые трое выдали отточенные вступления. В той или иной степени они зарабатывали консультациями в одной из новейших отраслей промышленности, помогая чиновникам корпорации определять тенденции, которые протянут еще 6-7 месяцев. И, чувствуя настроение аудитории, каждый говоривший изо всех сил вторил оптимизму Джека, переиначивая его фразы, но присваивая себе их суть. Последним выступил Сэм Тиммонс. «С нашим делом покончено», — заявил он резко. «Никто не хочет читать о вымышленных инопланетянах, когда каждый день открывают реальных. Я, например, такую ерунду читать не хочу. Ради развлечений и по роду деятельности я изучаю последние трансляции из космоса. Жизнь и истории этих инопланетян намного увлекательнее всего, что я мог бы выдавить из моего убогого человеческого воображения. Люди в зале зашевелились, и на сцене тоже. «К тому же», — продолжал он, — «я считаю, уже то, что мы все сидим здесь, означает, мы все еще пишем фантастику». Тиммонс держался со спокойной уверенностью. Оглядев стол, он с широкой ухмылкой заметил: «Все мы пишем о будущем, только теперь не прибегаем к словам. Мы отбросили повествовательный метод и пишем действием. Мы строим историю своей планеты. Все мы, кто-то больше, кто-то меньше, помогаем поведать одну и ту же удивительную историю. Так что возрожденная раса и есть наше средство передачи информации». Повисла пауза. Остальные докладчики застыли на своих местах, ожидая реакции зала. С задних рядов донеслись одобрительные возгласы, сперва жиденькие, но все нарастающие. Закончилось выступление шквалом аплодисментов. «Как отдыхается твоей семье?» «Неплохо. Мальчишкам понравилась страна игр гостиницы, а жена гуляет по магазинчикам пассажа». Джек с минуту разглядывал жареную на гриле скумбрию, а потом добавил: «На самом деле здесь нет ничего такого, чего они не могли бы делать дома. Вот почему Таша повезла их на день в Кито». «Уж там они повеселятся», — пообещал Тиммонс. «Красивый город, правда-правда». Он трудился над толстым искусственно выращенным стейком, разрезая мясо без кости на сочные красные кусочки. «Я пару раз был по делам в Эквадоре». «Когда консультировал Чудо Инкорпорейтед?» «Конечно». Тиммонса как будто совсем не волновала осведомленность Джека о его карьере. «Их интересовало, сколько перевозок и грузооборота придется на их долю спуском аэростата. Но, по сути, им нужен был человек, который произносил бы уместные слова. Кто успокоил бы их чиновников и инвесторов? Они могут спать спокойно, во всяком случае, ближайшие несколько лет». «Разумеется», — кивнул Джек. Тиммонс отправил в рот изрядный кусок стейка. «Чудо строит собственные корабли», — сказал Джек, «с использованием двигателей, смайликов и телематериалов, и хочет запускать их с любой точки земного шара». «Я тоже слышал нечто подобное», — согласился Тиммонс, «но я ушел от этих полудурков». Он положил вилку и нож на край тарелки, вытер рот салфеткой. Тиммонс был само процветание в этой своей яркой шелковой рубашке и галстуке в тон, со старомодным роликсом на правом запястье и золотым кольцом на среднем пальце. В его искусственных глазах что-то блеснуло, губы собрались в ухмылочку. Сложив салфетку, он сказал своему гостю: «Но ведь ты все это уже знаешь. Мы с Чудом расстались. Когда же это было?» 3 года назад, сказал Джек. «Разошлись во мнениях. Они считали, что первыми оттяпают себе кусок космоса. Станут запускать грузовые танкеры, потом небольшие города, но я их предупреждал. Говорил им, что они наживут себе неприятности с местными правительствами и ООН. Что их ждут большие проволочки. Что им не избежать проблем в связи с плазменными двигателями, правового урегулирования пересечения воздушного пространства и прочей головной боли». И все это сбылось. Пожав плечами, Тиммонс подмигнул Джеку. «Но ты не совсем уверен, кто теперь оплачивает мои счета, так ведь?» — с улыбкой спросил он. «Ты не против, если я спрошу?» «Спрашивать можешь всегда». Тиммонс сделал вид, что обдумывает этот вопрос, но для себя он уже все решил. «Еще рано». Он фактически так и сказал, когда брался за вилку. Он сказал это, когда клал на колени свежую салфетку. Потом обратился к зависшему у их стола официанту: «Еще вина, пожалуйста». Улыбнувшись обоим гостям, машина поинтересовалась: «А вам, сэр?» «Ничего», — ответил Джек. «Пока ничего». Они ужинали в одиночестве на крохотном островке, окруженном быстрым искусственным ручьем. Официант ушел по изогнутому мостику. Островок был густо засажен растительностью, что создавало ощущение изолированности. Цвели орхидеи, красуясь изысканными соцветиями, которые могли быть, а могли и не быть, естественными. Джек не настолько разбирался в ботанике, чтобы определить, были ли это дикие виды или чудеса, сработанные в чьей-нибудь новой лаборатории. Несколько мгновений он наблюдал за бегущей мимо водой, а потом его мысли прервал Тиммонс, спросив: «Какая у тебя программа на завтра?» «Ну, с утра я произношу речь под названием «Час с оракулом»» и со смехом добавил: «Удобная неопределенность». «У меня ранняя утренняя дискуссия», — сказал Тиммонс. «Воспоминания о первом контакте. Что, думаю, означает, мне снова придется говорить о Болла. Я и...» — он назвал двух авторов-пенсионеров. «Выходит, тебе еще повезло». Оба рассмеялись. «А потом я повезу Ташу и мальчишек в строительную зону», — добавил Джек. «Нам дают целый час». «Наверное, хорошо быть тем, кто ты есть». «Иногда», — согласился Джек. «Хотелось бы посмотреть вблизи на работы, только...» «Может, я смогу кое с кем поговорить», — предложил Джек. «Правда?» «Я попытаюсь. Обещать ничего не могу, но попытаюсь». Оба они знали, что если Джек попросит, разрешение будет выдано без малейшего промедления. «Надеюсь, у меня есть шанс», — доверительно сказал Тиммонс. Тут он обернулся поглядеть, как по мостику к ним приближается нечто похожее на гигантскую долгоножку. В висящем теле не было места для человека. Кто-то управлял машиной из гостиничного номера или, что более вероятно, из дома, находившегося за много миль отсюда. Несколько искусственных лап протянули блокнот для автографа, и робкий голос попросил: «Вы не против, мистер Рейнголд? Я этого не планировал, просто случайно увидел вас из-за деревьев». «Конечно». Он подписал белый блокнот, а потом не без резкости добавил: «А теперь извините нас». «Спасибо, сэр. Разумеется». Стоило Фену скрыться, как Тиммонс рассмеялся и заметил: «А на меня букашка даже не взглянула». Тут на Джека накатило. Он поглядел на своего собеседника, сделал судорожный вздох и почувствовал, что кончики пальцев у него онемели. «Джек», — промурлыкал Тиммонс, — «ты здесь главная достопримечательность». «На кого ты теперь работаешь?» — неожиданно спросил Рейнголд. «А разве ты не пытался разузнать?» Джек молчал. «Твоя лучшая зацепка», — продолжал Тиммонс, — «это почтовый адрес пустого склада на Хилло, Гавайи». Он пожал плечами. «Плюс, разумеется, выгодные инвестиции. Во всех лучших и удачливых корпорациях». Джек испытал потребность оглядеть окружающие джунгли, но, подавив ее, уставился на приятное, неизменно улыбчивое лицо и спросил: «Что тебе от меня нужно?» «Возьми меня с собой завтра. Честное слово, о большем я и не прошу». Он улыбнулся одними глазами, подняв ладонями вверх маленькие ручки. «Пожалуйста, возьми старого фантаста в космос». «Поначалу несколько катастроф как будто свидетельствовали против нас. Говоря «мы», я имею в виду комитет. Говоря «мы», я имею в виду правительство и небольших государств и сверхдержав. Мы, у кого был беспрепятственный мандат, за кем стояли миллионы встревоженных избирателей, говорящих нам, что именно мы должны сделать. Но диссиденты продолжают утверждать, будто мы совершаем зло, контролируя поток инопланетной информации. Воззвав к разуму и потребовав порядка в эти удивительные времена, мы, дескать, оказали миру медвежью услугу. Наши меры — цензура. Мы не что иное, как тираны и глупцы. И если говорить откровенно для протокола, я согласен с такой оценкой. Да, иногда мы прибегаем к тирании. Да, мы непрестанно совершаем глупости. И скажу вам честно, мне, к примеру, роль цензора всегда была не по душе». Дверь их номера распахнулась, и в гостиную ворвались двое мальчишек, очевидно, играя в какую-то подвижную игру. В один голос они возбужденно заорали: «Папа!» Джек остановил текст речи, фантомное слово «цензор» зависло между головами сыновей. «Повеселились?» — спросил он. «Да!» — воскликнул Питти. «Клево было!» Клей не мог просто так согласиться. «Так, ничего себе!» — процедил он и все же не сумел спрятать счастливую улыбку. «Мама пошла по магазинам, но нас пустили в парк динозавров. Сплошь роботы и голограммы». Парнишке ужасно понравилось, но в следующую же минуту переходный возраст вынудил его добавить. В Диснейленде было лучше. Жаль. А где мама? Здесь. Отозвалась с порога Таша, которая выглядела утомленной, но довольной. За ней плыл по воздуху пакет с добычей. Я купила подарок для твоей матери. Но твоему отцу тебе придется самому что-нибудь поискать. Я просто не знаю... Она умолкла. Что стряслось? Тихонько спросила она, не сводя глаз с Джека. Ничего, ответил он и улыбнулся. Потом посмотрел на мальчишек. Эй, ребята, а себе вы что-нибудь купили? Пару дурацких книжек, пропел Пити. Виртуальный меловой период, доложил Клей. Обещали, что он довольно точен в деталях, но с этими штуками никогда не знаешь наперед. Пойдите поиграйте, предложил Джек и добавил. В свои комнаты, ладно? Дайте нам с мамой немного поговорить. Ни один не издал ни звука протеста. Напротив, мальчишки похватали игрушки, и прерванная погоня возобновилась. Клей занял свое законное место впереди, а его младший брат с трудом поспевал следом. Таша все так же пристально наблюдала за мужем. Что случилось? Он рассказал ей про обед, упомянув желание Тиммонса присоединиться к завтрашней экскурсии. Таша, услышав такую новость, как будто ощетинилась, но у нее хватило здравого смысла промолчать. Потом он рассказал о многоножке, которая хотела взять у него автограф. А после был обычный треп. О былых временах и все такое. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В следующей части нашего эфира окончание рассказа Роберта Рида «Оракулы». Oh. слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Рид. «Оракулы». Окончание. Таша устроилась рядом с мужем на диване. Когда-то она читала все, что он писал, даже наброски. Она его прекрасно изучила. И потому вернулась к Фену, желавшему получить автограф. «Что такого в этой многоножке? Что в ней необычного?» «Я тебе этого не говорил», — начал он. «Хорошо». «Я разговариваю во сне, если кто-нибудь спросит». Она молча ждала продолжения. 7 месяцев назад новая многовибраторная антенна на Луне начала принимать и анализировать сигнал с Андромеды. «Подожди, это же не в нашей галактике, так?» «Да, это наш первый дальний контакт. Это был лазерный световой маяк, если уж на то пошло, феноменально мощный. За каких-то 3 часа информация, которую мы получили со звезд, удвоилась». «Так за этой многоножкой стоял инопланетянин?» «Нет», — Джек покачал головой. «Это было бы очевидно и очень грубо». Джек подумал, решая, что объяснять теперь. «Когда мы прибыли в отель, я запустил небольшую программку. Ее поддерживает мой правый глаз. Программа отслеживает и идентифицирует все инопланетные костюмы, потом сверяет со списком известных инопланетян. Я решил провести здесь перепись. Мне просто стало интересно, какие инопланетяне популярны, какие нет. Так я не нашел данных на это существо ни в одном нормальном файле. И программа тут же выдала предупреждение. Я не среагировал, мы в тот момент разговаривали с Тиммонсом. Поэтому она начала прочесывать файлы на вымышленных инопланетян так, на всякий случай. И снова никаких кандидатов. Вот тогда у меня и появилось недоброе предчувствие. Я скачал и открыл 2-й список известных инопланетян». Где-то в отдалении счастливый голос прокричал: «Я поймал тебя, голозавр! Честями клянусь, я тебя поймал!» Взрослые вздрогнули. «Какой еще 2-й список?» — спросила Таша. «Помнишь, смайлики прислали нам список инопланетян и их планет? Ну, андромедяне пошли на несколько шагов дальше. Они послали нам и всем, кто оказался на пути этого луча, выжимки из текстов всех сообщений, которые когда-либо получали от более чем 10 000 рас разумных существ. По большей части из своей собственной галактики, но и не только». Он дал упасть этим словам, потом добавил: «За 3 часа наш перечень инопланетных форм жизни увеличился 10-кратно». «Они все пока засекречены, да?» — поежившись, спросила Таша. «Многоножка входит в этот список. Засекреченный список». Он покачал головой. «Совпадение? Можно, конечно, утверждать, будто какой-то парнишка сконструировал тварь, которая по чистой случайности выглядит как какая-то никому неведомая раса. Но я проверил. Эта машина во всех подробностях идентична реальным существам». Таша помолчала, делая вид, что прислушивается к возне сыновей в соседней комнате, потом подстегнула Джека. «Ведь никто, кроме тебя, этот файл открыть не может, так?» «У нас сложнейшие коды», — заверил он. «Комитет первым получает доступ к новым технологиям, и у нас лучшие программы кодирования данных и квантовые компьютеры, какие только можно на данный момент построить». «Но зачем обращаться к тебе через машину, которая, почитай, что кричит о себе?» «Не знаю», — ответил он. «Точнее, мне в голову приходит слишком много причин. Счетчик паранойи зашкалил». Таша явно владела собой лучше, чем он, но лицо у нее стало суровым. Она обдумывала все, что отправило ее мужу по спирали этой паранойи. «Я собираюсь пригласить с нами Тиммонса», — негромко сказал он, надеясь, что его жена будет спорить, выдвигая разумные доводы. Вот что ему требовалось. Здравый совет Таши. Но когда она не ответила, Джек продолжил: «Я не могу оставить здесь тебя и мальчиков. Я мог бы найти повод и поговорить с Тиммонсом один на один». «Нет», — вырвалось у нее. «Я хочу при этом присутствовать». В общем-то, он на это рассчитывал. «Но я тоже не хочу оставлять мальчиков одних», — добавила она. «Они здесь в такой же безопасности, как и в любом другом месте». «Ты не мог бы...» «Что? Что я не мог бы?» «Ничего», — отозвалась она. Если Тимонс хочет с тобой поговорить, мы заставим его говорить с нами обоими. Ведь так? Будем надеяться, снова вздохнул он. Что ты хотел у меня спросить? Мне просто было интересно. Раз уж ты говоришь во сне, а я лежу по ночам без сна, почему бы тебе не прошептать, что еще эти далекие андромедяне нам прислали? На мой взгляд, твою речь приняли неплохо. Спасибо. Голос чести и здравого смысла, продолжал Тимонс, довольный тем, что высказывает Джеку безупречное мнение. Сама речь была политически взвешенной, и тем не менее по существу. Ты воздал должную хвалу своей работе, а потом остановился на ошибках комитета. Что, я уверен, поможет развеять расхожие представления о бесчувственных бюрократах, плюющих на народ с высокой башни. Кстати, о башнях попытался сменить тему Джек. Включи си-настройки в экстраглазках, и увидишь совсем иную перспективу. О боже! Да! Новые настройки давали доступ к телеметрии извне. Посредством этих данных их глаза создали иное изображение, и стены гигантского грузового лифта словно исчезли. На мгновение они увидели, как мимо скользит бриллиантовая оболочка высотного аэростата. А потом растаяла и оболочка, оставив двоих в открытом космосе. Они все еще видели друг друга, но Джек то и дело поглядывал на Ташу и мальчиков. И все же казалось, что вокруг нет ничего, кроме вакуума и звезд, и что они с поразительной скоростью уносятся в звездную пустоту. «Это просто чудо!» Тихо, почти с благоговением, произнес Тимонс. Джек согласился. «Сколько раз ты здесь бывал?» – осведомился гость. «Я хочу сказать, в космосе». «До сегодняшнего дня 6», – ответил Джек. «Инспекция постов секьюрити по большей части. Плюс небольшой импровизированный круиз на одном из первых кораблей сварщиков». Позволив себе рассмеяться, он добавил: «До Марса меньше недели полета, и, поверь, искушение было очень велико. Но мы просто пролетели мимо Луны и повернули домой». «Завидую», – признался Тимонс. Джек в ответ только пожал плечами. Огромный грузовой подъемник был практически пуст. Воздух в нем удерживал невидимый тонкий купол. Мальчики занимали сиденье неподалеку, счастливо наблюдая за подъемом через окно смайликов, а Таша, сидя между ними, готова была в любую минуту подавить возможную перепалку. Вот только постоянно бросала через плечо нервные взгляды на Джека. Рядом стояла пара строительных роботов, ожидая первых вопросов, которых, однако, никто не задавал. Официальная делегация опередила их на тысячи миль и ждала на верхней площадке аэростата. Джек предупредил, что не хочет никаких пышных приемов, иначе за его внимание будет бороться сотня архитекторов и инженеров. Обычно он презирал подобные вынужденные приемы, но сегодня, по вполне понятной причине, не мог дождаться, когда же они прибудут на место, к безопасности дурацких привычных ритуалов. «Еще раз спасибо, что взял меня с собой», — сказал Тимонс. «Знаю, я очень на тебя давил, но у меня были на то причины. Веские причины, сказать по правде». «Например?» Глянув на него искоса, гость слегка улыбнулся. «Думаю, часть истории тебе, Джек, уже известна. Я рассчитываю на твою интуицию. Если ты сам не можешь обо всем догадаться, то мое здесь присутствие — потеря драгоценного времени». Таша снова глянула на мужчин, рот у нее открылся от удивления. Заставив себя сделать глубокий вдох, Джек спросил: «Ты ведь уже знаешь об андромедянах?» «О, да!» «Конечно, мне неизвестно, как ты о них проведал», — продолжал Джек. «Но простое объяснение всегда самое лучшее». «И каково же тут простое объяснение?» «У тебя есть друг в комитете». «Мне хочется думать, что ты мой друг, Джек», — рассмеялся Тимонс, выдавая свою нервозность. Потом его брови поползли вверх, и он признал: «На самом деле у меня есть несколько друзей среди твоих коллег». «Коллег, которые дали тебе доступ к закрытым файлам». Тимонс снова кивнул. «Я внимательно изучил часть файлов, самую важную». Откинувшись на спинку скамейки, он сделал глубокий вдох и, наконец, негромко объявил: Просто поразительно, сколько всего подарили нам андромедяне. Будь это в моей власти, я послал бы им весточку. Сказал бы спасибо. Их подарок лучший из всех. И самый важный. Мне хотелось бы, чтобы они это знали. Ты думаешь, именно он самый важный? Конечно, фыркнул Тиммонс. Почему нет? Человек твоего положения... Ну, это, наверное, огромная удача. Ты и весь комитет с самого начала за это боролись. У вас была невыполнимая миссия. Вы надзирали за рождением совершенно нового общества. Подобные попытки в истории человечества никогда еще не предпринималось. Во всяком случае, в таком масштабе и с таким риском. И все же вы не только сделали все правильно, но и не оставили лазейки для ошибки. Лазейка всегда есть, возразил Джек. Когда дело доходит до роковых ошибок, то нет. Тиммонс закрыл было глаза, потом снова их открыл. Но, к счастью, мы нашли андромедиан. Чрезвычайно развитую и чрезвычайно древнюю расу, которая глубоко изучила тысячи других. Проанализировав все известные ошибки и их трагические последствия, андромедяне определили, что станет сверхуспехом. Учтена природа каждой из рас. Созданы математические модели, позволяющие делать прогнозы, которые всегда сбываются. Тиммонс снова закрыл глаза, обращаясь к какому-то кодированному файлу. Социальная инженерия стала точной наукой. Наконец-то! И наши благодетели научили нас, как обратить эту науку на пользу человечеству. Да, согласился Джек. Впечатляющая информация. В скольких направлениях способен развиваться разум? Число бесконечно. Нет, сказал Тиммонс. Я имею в виду стабильные направления. Я имею в виду крайне социальных, общительных, опирающихся на видеоряд существ, как мы и Болла. Сколько у нас путей, если мы собираемся построить долговечную, счастливую технологическую цивилизацию? 11 островов стабильности в хаосе восстаний, войн и геноцида. Тиммонс сморщил круглое личико, ухмыльнулся и добавил: «Комитет ведь уже выбрал курс, не так ли?» «Да, генеральный план готов. И высотные аэростаты дадут дешевый, но поддающийся контролю доступ к космосу. По этому пути мы и шли с самого начала. Так почему не следовать той же разумной линии? Важные, но осторожные изменения в генетике. Большая продолжительность жизни, но никакого бессмертия. Увеличенный потенциал мозга, но только до жестко определенного уровня». Он снова покачал головой. «Забавно, правда?» Мы включаем человечество в уравнение инопланетян и в результате получаем 11 стабильных решений. И сколько из этих решений на деле выглядят человеческими, когда все просчитано? 2, ответил Джек. Как только мы достигнем цели, наше общество уже нельзя будет изменить. Разве это не логичный вывод? Мы станем совершенно новыми существами, которые с минимальными модификациями протянут еще 5 миллиардов лет. Кое-кто на это надеется, сказал Джек. А ты разве нет? Эти расчеты могут обернуться не таким уж благом для людей, предостерег Джек. И сами андромедяне прислали довольно строгие предупреждения. И все же, прервал его Тиммонс, голос которого обрел мощь и напор, у вас есть цель. Ты и остальные члены комитета спорили об этом несколько месяцев и голосовали, потом проводили конференции, снова голосовали, пока не достигли какого-то подобия консенсуса. 100 разумных и предположительно рациональных мужчин и женщин сидели в конференц-зале в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и 76 рук поднялись разом, практически предрешив следующие 5 миллиардов лет истории человечества. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джек уставился на собеседника во все глаза. «Я помню, Сэм. Я там был». «Был», — согласился Тиммонс, потом снова закрыл глаза. И внезапно Джек увидел мир чужими глазами. Он стоял на улице возле штаб-квартиры комитета, элегантного здания из псевдогранита, возведенного за 3 недели первыми бригадами строительных роботов. Комитет распущен на каникулы, но большинство коллег Джека сидят по своим офисам, присутствуют на брифингах и совещаниях с помощниками. Даже под вечер выходного дня можно было видеть бесконечный поток людей, вливающийся в высокие, отделанные бриллиантами двойные двери комитета. Но глаза незнакомца не видели ничего, кроме длинных пустых розовых лестниц и нескольких деловитых голубей. Тупая тревога, голодавшая Джека, исчезла, сменившись отчаянной паникой. Вот-вот должно случиться что-то ужасное. Он чувствовал, как предательская угроза таится где-то за пределами его видения. Но ничего не менялось. Казалось, целую вечность голуби клевали что-то невидимое и расправляли крылья. И, наконец, когда Джек сделал неглубокий вдох, бриллиантовые двери распахнулись, и на открытое пространство спокойно вышла одинокая фигура. Разом взлетели голуби. Долгое и неловкое мгновение Джек не мог узнать этого человека. Он сам и был этим человеком. Смотрел он на самого себя, стоявшего на вершине лестницы с поднятой рукой. Теперь глаза, через которые смотрел Джек, взглянули налево, показывая тысячи людей, стоящих плечом к плечу на огромной площади, которую он не узнал, посреди чистого и процветающего, лучезарно преображенного города. «Нет!» — выкрикнула вдруг Таша. В следующее ужасающее мгновение грузоподъемник начал дергаться и трястись. Ремни безопасности тут же свили коконы вокруг пассажиров, пристегнув их скамейкам, а сам подъемник, с трудом преодолевая инерцию, затормозил и совершил аварийную остановку. «Мамочка!» – захныкал Пити. Их младший уже год не произносил этого слова, а сейчас повторил. «Что с нами будет, мамочка? Что случилось?» «Ничего», — солгала Таша. «Ничего не случилось». «Что-то все-таки не в порядке», — безжалостно заявил Клей. «Кругом темно, и мы не двигаемся». «Нам ничего не грозит», — настаивала Таша. «В чем дело?» — крикнула она мужу. «Может, перепад напряжения?» Роботы решили, что вопрос адресован им. Один негромко ответил. «Да, крупномасштабный перепад напряжения. Но наши аварийные системы работают в пределах нормы». «Заткнись!» — обрушилась на робота Таша. Это был не просто перепад напряжения. Экстраглазки Джека перестали функционировать. С дальнего конца подъемника сочился янтарный аварийный свет. Он видел, как Таша срывает с себя ремни безопасности, потом, вскочив со скамейки, говорит мальчишкам: «Оставайтесь на своих местах! Это очень серьезно! И не снимайте ремни!» «Что, черт побери, ты делаешь?» — яростно, но вполголоса спросил у Тимонса Джек. Его спутник словно бы усмехался ему из полутьмы, спокойно расстегивая свои ремни. «Что это я сейчас видела?» — подбежав, спросила Таша. «Ты показал ей ту же сцену?» — прошипел Джек. «Сцену, да. Она видела в точности то же, что и ты». Тиммонс поднялся на ноги. «Теперь отвечу на твой первый вопрос. Что я, черт побери, делаю? Я делаю тебе важное и очень щедрое предложение». Джек попытался включить экстраглазки, но проблема была не в его железе. Вся сеть рухнула вместе с отклонением энергии. Насколько серьезна авария? Как такое могло произойти? Но он отмахнулся от этих вопросов. «Объясни, что происходит!» — прорычал он. «Сейчас же!» Тиммонс поглядел на Ташу. «Как мальчики? С ними все в порядке?» «Пока», — пробормотала она. «Хорошо. Очень хорошо». Тут он сделал глубокий вдох и добавил: «Давайте все постараемся, чтобы с ними и впредь было все хорошо, ладно?» Джек подавил ругательство. «Что тебе нужно?» — спросила Таша. «Надвигаются серьезные перемены», — мягко возвестил Тиммонс. «А вообще-то они произойдут сегодня. Уже сейчас они с грохотом появляются перед нами». Тут он удовлетворенно вздохнул. «Ты заслужил наше внимание, Джек. У тебя неплохой ум, аналитические способности, представительность. На жестокой стезе политики ты нажил на удивление мало врагов». «И что?» «И вот что самое важное, Джек. Ты проголосовал за то же, что и мои друзья, мои коллеги. Ты и еще 23 представителя проголосовали против тайной программы комитета относительно будущего человечества, и когда мы стали искать потенциальных кандидатов...» «Для чего?» — прервала его Таша. «На пост президента». Последнее слово Тиммонс произнес со жгучим наслаждением. «Я имею в виду президента нового, реорганизованного комитета. Комитета «Оракул» с лучшим пониманием потребностей человечества». «Что происходит?» — спросил Джек. «Что вы сделаете с моими коллегами?» «Мы люди не злые», — обиженно отозвался Тиммонс. Это не какой-то кровавый переворот и никого не поставит к стенке. Обеими ручками он сделал жест, словно отталкивая от себя саму мысль о подобном зверстве. «Могу вам сказать только то, что знаю сам. Все происходит гладко и быстро. За всем стоят хорошие люди, многим из которых вы доверяли уже десятки лет». «Что?» — начала Таша. Тиммонс повернулся к ней. «Да, у тебя вопрос?» Но ее храбрость улетучилась. Тогда Джек задал собственный, порожденный недобрым предчувствием. «И какой мир вы собираетесь создать?» Тиммонс весело хохотнул. «Я же человек! Я хочу всего!» Потом он коротко объяснился и вел себя при этом так, словно говорил очевидные вещи. «Мы построим дешевые, надежные космолеты и займем весь рукав Млечного Пути. Когда у человечества будет столько свободного пространства, оно сможет достигнуть всех 11 гармоничных состояний и тысячи других, которых никто не предвидел». Сглотнув, Джек кивнул. «Но что если...» — начал он. «Положим, если я не приму этого назначения, если по какой-то причине откажусь от твоего любезного предложения, что будет со мной? С нами?» Тиммонс был готов и к этому. Он умел сохранять широкую улыбку, даже качая головой и говоря с небрежной угрозой. «Будь моя воля, друг мой, твоим уделом была бы тихая, безбедная безвестность, если бы это было в моей власти». Джек молча поежился. «Сколько у нас времени?» — вырвалось у Таши. «Когда он должен решить?» «Через 3-4 минуты», — ответил Тиммонс, глядя на одного только Джека. «По-моему, не такое уж это и трудное решение. А ты что думаешь?» Джек посмотрел на жену. «Давай отойдем», — пробормотала Таша. «Нам надо поговорить». Они отошли к краю подъемника. Таша скрестила руки на груди. Ее все трясло. Она уже собралась открыть рот, как к ним вдруг подошел один из роботов, чтобы напомнить: «Мы работаем на резервном источнике. Защитные поля временно отключены». «Знаю», — оборвала она. «Спасибо». «Оставь нас одних», — сказал Джек машине, потом, пройдя еще несколько шагов за Ташей, тронул ее за локоть. «Это всего лишь номинальный пост. Ничего иного мне и не станут предлагать». Поморщившись, она кивнула. «Я, на их взгляд, не слишком уж крупная шишка. Амбиций у меня немного, и никто не воспринимает меня как серьезную фигуру». «Кто стоит за всем этим?» — тихо спросила она. «Могу угадать пятерых», — признался он. Она не стала спрашивать имен. Джек оглянулся через плечо. Мальчики еще сидели на скамейке, но один уже плакал. Пити. Он услышал всхлипывание, потом грубый голос Клея. «Да все будет хорошо, заткнись, Плакса!» Тиммонс стоял один, тихонько, но экспансивно разговаривая с кем-то, кого видел он один. Джек повернулся к Таше, но жены на прежнем месте уже не было. Она бежала по подъемнику. Благодаря высоте ее тело стало легче, шаг шире, а спину она держала прямо. Он попытался окликнуть ее, прокричать: «Что ты делаешь?» Потом побежал догонять к краю подъемника и ленточки теплого янтарного света. Таша сидела на корточках в опасной близости от невидимого купола, который не позволял улетучиться воздуху и не впускал жестокий вакуум. Лицо она спрятала в коленях. Таша плакала от ужаса и отвращения. «Бескровный или нет, — признал Джек, — все равно произошел переворот. Восстание. И будь у тех, кто за всем стоит, достаточно власти, они не стали бы просить меня дать им свое доброе имя». Таша молчала, делая вид, что не видит мужа. Джек снова оглянулся через плечо. К ним шел Тиммонс. «Над нами и под нами люди», — снова начал Джек. «И в обеих группировках лучшие умы, какие только можно найти. Готов поспорить, в эту самую минуту все ломают голову, как все починить и вытащить нас отсюда». «На что ты готов поспорить?» — спросила, шмыгнув носом, Таша. «Что ты готов поставить на кон?» Джек открыл было рот, но не нашелся, что сказать. Таша отвернулась. «Знаешь, чем были плохи твои романы?» «Мои романы?» Она снова шмыгнула носом. «Ты всегда был слишком осторожен. Со стилем, с темой. Ты никогда по-настоящему не рисковал. Даже не знаю, сколько раз я хотела сказать тебе: попытайся быть смелым, Джек, хотя бы однажды. Пройди по этому пути дальше, чем все коммерческие авторы. Черт, а я и не знал, пробормотал он. Потому что я тебе этого так и не сказала. Тиммонс был уже столь близко, что слышалось его дыхание, и тут же раздался встревоженный голос. «Так ты решился?» «Джек! Джек!» — позвал Тиммонс. Джек поглядел на жену. «И что ты предлагаешь? Скажем этому дерьму «да», а потом, когда я и впрямь стану президентом, повернем против них?» «И укусим их взад!» «Разумная, отточенная временем стратегия». Тут она спокойно поднялась на ноги, глядя, как Тиммонс преодолевает оставшиеся метры. И в эти последние мгновения одиночества вдвоем добавила: «Или не дадим взять себя на пушку, если тебе кажется, что они блефуют. Скажем им «нет» и валите ко всем чертям». «Как скажем», — пробормотал он. А потом вдруг принял решение. Медленный шаг назад, и вот он уже стоит так близко от купола, что мурашки бегут по коже. Невидимый купол способен удержать атмосферу, но не тело взрослого человека. Замедлив шаг, Тиммонс остановился перед ними. «Ладно, Джек, что ты решил?» Джек посмотрел на жену. Таша встретила его взгляд, и в ее лице проступила холодная уверенность. «Выбор за тобой, милый», — твердо и спокойно сказала Таша. «Как бы ты ни решил, я всегда с тобой». На этом оба они повернулись к Тиммонсу. «Да, Джек?» «Ноги», — прошептал Джек. «Хватай его за ноги, а я буду крутить мерзавцу руки». Вы слушали рассказ Роберта Рида «Оракулы» в переводе с английского Анны Комаринец.